наших мыслях и надеждах. Только жизнь течет, как прежде. И тут бессильны мы, ее течение понять, и нам закон сей не познать. Закономерность очевидна, спять время нам не повернуть. И как бы не было все ж придется тут, но память возвращает нас туда, в те годы. Там все было так, как не сейчас. Ты помнишь, так все так, мой друг, что были годы. То, что есть сейчас, нам дали годы, года. Не знаю я, как все сложится, как будет, но знаю точно, не забудем. Дней былых года не забудешь, это ты, не забуду это я.